Глава 12. Берг, может быть, и нашел бы в себе силы допрыгать до лестницы и выбрался бы как-нибудь наверх, подальше от раздражающих звуков. Но еще больше он боялся там наверху увидеть что-то такое же пошлое. После чего с этими парнями быть рядом уже не получится. Шефа и Кирка это вполне устраивало. Им двоим сейчас в тихую ночь никто другой не был нужен. Они сидели на краю скалы и смотрели на тьму над пустыней. «Мне кажется, или там в стороне нашего лагеря что-то мерцает?» — спросил шеф, неуверенный, что действительно видит свет, поднимающийся в небо. «Давай считать, что это улетают души», — внезапно сказал Кирк, пожимая плечами. «Пусть покоится с миром». «Бля, Кирк, давай без этой херни», — качая головой, попросил шеф. «А что, ты бы не хотел, чтобы кто-то хоть когда-то с тобой простился?» «Мою тушу у волков можно обменять на динамит». Кирк посмотрел на него строго, не спеша смеяться, потому что явно слышал в этом своего рода инструкцию. «У тебя что, совсем башка болит? Я вроде проверял. Черепуха вроде цела», — пробормотал он. «Цела, иначе бы я не сидел тут с тобой, но если серьезно...» «Я только сейчас подумал, что черепахи тоже могли навестить нашу базу». «И?» Не понял Кирк, но тут же забыл, о чем вообще шла речь, потому что шеф вытащил из кармана и протянул ему... Настоящую сигарету с фильтром и золотой полоской. Самые лучшие на земле. «Это что?» – спросил он, боясь к такой даже прикасаться. «Это тебе?» – забрал одну из ящиков в лагере. Пожал плечами шеф. «Чего это?» Кирк все же взял сигарету, но тут же уставился на нее. «Во имя любви!» – почти зло ответил шеф. «Ты как-то говорил, что мечтал о такой, так что бери уже. Хрен его знает, сколько мы еще проживем». «Это да», – спокойно согласился Кирк и закурил. Медленная, долгая затяжка и горечь настоящего табака его успокаивали. «На, попробуй». Шеф не стал спорить, как тот, что настоящего табака никогда не знал, но давно прожег и глотку, и легкие местной горькой гадости, он затянулся и, почти ничего не ощутив, отдал сигарету Кирку. «А это что?» – тут же спросил он, видя, как прожектор посветил куда-то не туда и что-то замелькало. «Сигнал, что ли?» – не поверил Кирк. «Вот именно. А кому, блядь, в той стороне могут быть сигналы?» Шеф не спрашивал, он рычал от злости, глядя Кирку в глаза. «Ну, бля... Может, это что-то другое?» – прошептал Кирк. «Может, у них какие-то дела?» «Когда мы здесь?» «Зашибись. Не удивлюсь, если, сука, вожак продаст нас Ярвану». «Я не удивлюсь», – спокойно сказал Кирк, затянувшись. «Только мы уже здесь. Не продержаться надо до следующей ночи, чтобы аккумулятор зарядился», — кивнул шеф. «Надо сказать Кастеру, чтобы заканчивал и продумывал план действий». Он встал и тут же выругался. «Что?» — не понял Кирк. «Да бля, зуб даю, на руинах нашей базы сейчас черепахи». «И что? Все, что имело ценность, мы забрали». «Кирк, не тупи. Они приехали на танкобуре по пустыне или еще как? Самое главное, что они видят весь мир через грёбаный радар, а где-то там Карина Вильхар». «И?» «Бля, мы это не обдумали. А что будет, если они на радаре засекут свою машину? Что если у них радар мощнее, чем у ребят?» «Ну, прорвутся. Мы же тут как-то будем прорываться». Кирк развел руками, явно считая, что смерть и битва последняя, о чем тут стоит беспокоиться. «Бывает». Шеф же зло сплюнул прямо с обрыва в песок и пошел назад к их временному убежищу. Больше всего его бесило, что одной мысли о судьбе Карин хватило, чтобы снова потерять боевой настрой настоящего шефа демонов.